Глава 6. Закончив с дорогой, я решила снова проверить один труднопроходимый участок, лежащий через одну из многочисленных горных речушек, и полетела назад. Пока прыгала с камня на камень, высматривая более удобный проход, позади меня, сквозь шум, протекающий между камнями воды, послышался шелест огромных крыльев. Вздрогнув, я чуть не упала с камня, и только взметнувшиеся крылья помогли удержаться на месте. Встав более устойчиво, недовольно осмотрелась и тут же заметила, как в нескольких метрах на одном из камней стоит знакомый брюнетистый дракон и, ухмыляясь, рассматривает меня. Я была одета, как и в прошлый раз, в штаны, длинную тунику до голеней, чтобы пограничников мужчин не смущать, и свою любимую меховую жилетку. Ведь, несмотря на весну, активно отвоевывавшую свои позиции у зимы, в горах было еще холодно. Свои длинные пламенеющие волосы, заплетенные в косу, я раздраженно перекинула через плечо на спину и из-под лобья хмуро наблюдала за незваным гостем. Я даже глазом не успела моргнуть, как он в пару прыжков оказался на одном камне со мной. Раскрыв крылья, я уже хотела резко уйти в небо, но он схватил меня за одну из них, попутно выдрав несколько перьев, заставив рухнуть ему в ноги и с злобным шипением выдохнуть. «Сраза чешуйчатая!» Присев на курточки, снова склонив голову на бок, сразу напомнив этим движением, как он в виде дракона рассматривал меня, завис передо мной, погладил перья на крыле и бросил короткое замечание. «Прости, малышка, не хотел делать тебе больно, но ты сама напросилась». Я скривилась от его слов, будто лимон съела и даже на грамм не поверила. Слишком ехидным был взгляд, которым он смотрел на меня. Брюнет, все так же сидя на корточках рядом со мной, погладил мои крылья. Потом его большая ладонь коснулась моего плеча, обнаженной шеи, а затем медленно скользнула тыльной стороной по челюсти и скуле. Его хриплый стон заставил сбросить непонятное оцепенение, в котором я застыла, почувствовав его руки на своем теле. «Такая маленькая, огненная. Я чувствую, как сладок и могуч в тебе огонь. Он взывает ко мне, зовет». Потом, словно сбросив наваждение, моргнул пару раз и, вернув голосу ехидный тон, настойчиво спросил. «Что ты здесь делаешь? Вынюхиваешь? Рыщешь, как собака-ищейка?» Качнув головой, сбросила с плеча его руку и резко поднялась на ноги, судорожно решая, как убраться отсюда целой и желательно здоровой. Но любопытство все же немного притупило страх и гнев от столь бесцеремонного обращения со мной. «Ищу горные богатства. Что непонятного? Поделиться не хочешь? Это территория пограничников, и я имею полное право здесь находиться. А ты?» Он опять усмехнулся и медленно поднялся, снова возвысившись надо мной черной неприступной башней. «Девочка, мне не нужно чье-либо разрешение летать где хочу и делать что хочу. А вот что ты, Дрия, делаешь у людей, мне очень интересно. Или проклятье пало, и вам есть чем заняться помимо поисков способов избавления от него?» Я удивленно открыла рот, но в тот момент, когда он произнес слово «проклятье», у меня внутри что-то ёкнуло, заставив ускориться ритм моего сердца, а в голове неосознанно всплыл разговор с пятнами высшими, подарившими второй шанс на жизнь. Моя реакция не прошла незамеченной. Черный скривил губы в ухмылке, тем не менее впившись взглядом в мое лицо. «Ты не знала?» Еще не придя в себя от сотен мыслей и воспоминаний, пронесшихся в голове, на автомате честно ответила. «Да, не знала. Я вообще о Дрее мало что знаю». Как только последнее слово слетело с моих губ, чуть от злости не прикусила свой длинный язык и снова настороженно уставилась на дракона, который мягко, вкрадчиво спросил. «Как тебя зовут, девочка?» Не видя причин скрывать имя, мурлыкнула про себя, чехвостя свой новый голос. Нет, чтобы голосом выдать свое недовольство или презрение к унизившему мое достоинство и гордость. Вместо этого мое горло выдает такое призывное мур, явно звучащее в моем имени. «Юлия?» Мужчина, услышав мое имя, как-то подобрался и подался ко мне. Черты лица хищно заострились, а по коже пробежалась странная волна, меняющая человеческую кожу на драконью чешую. И занимательное, и в то же время жуткое зрелище. Он бросил внимательный взгляд вокруг, а потом без перехода, хриплым, обволакивающим голосом пророкотал, делая маленький шажок в мою сторону. «Ну, а я Арвен Даумхольцверсур». «Как, извини, не успела запомнить. Даже со своей сверхпамятью не запомнила его фамилию, но мой не слишком учтивый вопрос, наоборот, вызвал довольную улыбку на его лице. Видимо, я выдала именно тот ответ, который он надеялся услышать. Поэтому с торжествующим блеском в глазах повторил. «Арвен Даумхольцверсур. Я думаю, ты никогда не слышала этого имени. А можно узнать, сколько тебе лет, девочка?» Я тоже огляделась, делая шаг в сторону и подходя практически к самому краю камня, рискуя упасть с него. Хмуро посмотрев на него и попутно решая, как мне отсюда удалиться по-английски, ответила. 25 лет, Арвен». Если бы я в тот момент не посмотрела на него, то упустила бы выражение изумления на его лице, которое продержалось всего пару мгновений, а потом сменилось на весьма загадочный и, скорее всего, не предвещающий лично мне ничего хорошего, пристальный, изучающий взгляд. «Я думаю, ты здесь не дольше 2 месяцев. Я правильно посчитал?» Я молчала, но выдала себя тем, что закусила клыком губу от подозрительности и наступающего по всем фронтам страха. «Угадал», — констатировал он. «А то возмущение магического фона 2-месячной давности — твоя работа, я уверен. В тебе слишком много огня, а для Дрея это не характерно. Я бы сказал, ты уникальна, девочка моя. И впрямь, девчонка, но тем приятнее будет приручать тебя». На это замечание я только презрительно фыркнула, но он не обратил на это никакого внимания, снова придвинувшись на один шаг и сразив меня своими словами наповал. «Ай-яй-яй, боги все-таки начали свою игру и создали игрушку. Но ничего, я тоже люблю играть в подобные игры». Прищурившись, злобно посмотрела на него и выплюнула. «Я не игрушка и никогда ею не стану. Ни для тебя, ни для кого-то еще, ящерица». Он смотрел на меня своими змеиными глазами, в которых стоял холод, и любовался. Нервно сглотнув, повела крыльями, сбрасывая напряжение. Как бороться с его презрением, я знала, а вот как реагировать на искреннее восхищение – нет. Не двигаясь, он мягко ответил, не обидевшись на ящерицу. 700 лет назад была проклята вся раса Дрия. Отныне, пока они не найдут способ снять проклятие, больше не смогут приносить потомство. За все это время они так и не нашли решения своей проблемы. А ведь оно так просто и естественно. А знаешь почему, Юлия? Я только отрицательно качнула головой, завороженно слушая его голос.